выжидая удобного случая выхватить чемоданчик и убежать. Не то, чтоб многим ворам удалось бы убежать с ним. Нет, только не с этим чемоданчиком. Однажды, уж давно, летом 79-го, двое-трое парней, возможно, черных, сказать наверняка он не мог, но их голоса звучали, как у черных, зрение в тот день к нему возвращалось медленно, как обычно в теплое время года, когда дни длиннее, остановили его и заговорили с ним в манере, которая ему не понравилась.